Глава 9. «Ну, какие идеи?» – спросил Ласковин. Вож покачал головой. «Никаких идей». Андрей склонен был с ним согласиться. Вот уже 3 часа они вели наблюдение за резиденцией сектантов. Пронаблюдали перемещение по меньшей мере 100 человек, прибытие и убытие 2 дюжин машин, причем 8 с иностранными номерами. Зато убедились. Охраняется резиденция очень качественно. «Если засесть со снайперкой, вон там!» Вож махнул в сторону сосен. Теперь уже Андрей покачал головой. «Не вариант!» Его напарник и сам понимал, что не вариант. Ласковину хотелось устроить нечто грандиозное, а пристрелить парочку сектантов только дурной вой поднимется. «Можно Аглинью попробовать», — предложил Вож. «Дом, может, и не развалит, но попортит это точно». «А Аглинь это что?» «Гранатомет, разовый. Мне на днях предлагали». «Не пойдет», — возразил Ласковин. «Вместе с домом мы этих накрошит немерено». «Ну, тогда не знаю», — развел руками Вож. «Тогда только броня». «Вроде той, на которой мы из ВЧ удирали?» «Примерно. Только если у них, кроме стрелкового оружия, есть кое-что посерьезнее, пожгут насчет раз». «Может, тогда лучше танк?» — усмехнулся Ласковин. «Лучше», — согласился Вож. «Но с танком ни одному не управиться. БМП-2 — штука привычная, а огневая мощь у нее серьезная. Пушка, ПТУР, ПК». «Дело за малым», — подытожил Андрей. «Раздобыть эту самую БМП-2». «Сумеешь?» — совершенно серьезно спросил Вож. Ласковин поднялся, отряхнул с колен снег. «Поехали», — сказал он. «Познакомлю тебя с моим генеральным директором». «Не понял». «Поймешь по ходу дела. Надеюсь, вы друг другу понравитесь. Привычки у вас похожи. Чуть что, сразу палить». По случаю выходного дня верхушка шлема оттягивалась по полной программе. 3 голопопые девчушки с визгом и паром вылетели из баньки и посыпались в снежок. Следом за девушками выкатились Абрек и дед. Абрек огромный, как белый медведь, с уханьем заскакал по сугробу. А дед принялся гоняться за девушками. Те уворачивались, жизнерадостно тряся сиськами. Девушки были незнакомые. Абрек первым обратил внимание на подъехавшую Ауди. «А-а-а!» – взревел он. «Спортсмен приехал!» – помахал медвежьей в снегу лапой. «Присоединяйся, Андрюха!» И в развалочку побежал обратно в баньку. «Присоединимся?» — спросил Ласковин. «Можно», — задумчиво произнес Вож. «Бандит?» «Сидел» и прибавил на всякий случай. «Недвижимостью никогда не занимался». Вож сверкнул глазами, намек понял. «Какие люди! Андрей Александрович!» «Халуёк, красавец с плакатным профилем и мужественными плечами». Ласковину почему-то всегда хотелось дать ему по морде. Вероятно, из-за несоответствия между этой самой мордой и ее подобострастным выражением. «Машину отгони», — скомандовал Ласковин. «Пойдем, Вож, попаримся. 3 часа в слякоти провалялись, так и простудиться недолго». Шутка. Единственная болезнь, которую Андрей принимал всерьез, — переизбыток свинца в организме. Баню Ласковин уважал. В равной степени и русскую, и сауну. У каждой свои достоинства. А чего не любил, так это водку в баньке пить. Да и пиво тоже. Расслабон не тот, мутный. Зато любил перед банькой в бассейне поплавать. Хотя 10 на 12 – это не бассейн, а лужа. Трахаться, а не плавать. Но что есть, то есть. Разбежавшись, крутанул сальто в воздухе и плюхнулся в воду. 4 грибка, поворот, толчок – 4 грибка, поворот. Волк в клетке. Вож задумчиво глядел на голубую воду. Жилистый, загорелый, подкопченый, как вобла. «Ныряй!» — крикнул Андрей. Вож кивнул, оттолкнулся и плавно по дуге вошел в воду. Вынырнул, подплыл. «Хорошо живете». «Хорошо», — согласился Ласковин. «Ладно, пошли погреемся». Девушек в парилке не было, только Абрек и дед. Красные, умиротворенные. «Здорово! Это кто с тобой?» Ласковин с удовольствием смотрел, как Абрек и Вош прицениваются друг к другу, как два матерых зверя разной породы. «Знаменитый человек», — пояснил Ласковин. «Ты о нем слыхал, Абрек? Гоблин». Оба одновременно напружинились и одновременно стеганули Андрея взглядами. «Ты как, крышей не поехал?» «Даже флегматичный дед пристал с полки». «Спокойно», — усмехнулся Ласковин. «Никто никого не мочит. Просто знакомимся». «Ну ты даешь, Андрюха!» — рыкнула Брэк. Вош ничего не сказал, но чувствовалось. Очень ему не хватает оставленной в предбаннике железной машинки. «А я думал, тебе будет любопытно», — заметил Ласковин. А Брэк, гора красного мяса, увенчанная маленькой, с приплюснутыми ушами головой, аккуратно расправил простыню, сел. «Дед!» — позвал он. — Плесни на камушке. Поерзал, устраиваясь. — Да, спортсмен, мне любопытно. Ты прав. — Здорово, гоблин. Меня зовут Вош. — Как? — дед фыркнул, но Абрек даже не улыбнулся. — Вош. Абрек протянул лапу. — Лично у меня к тебе претензий нет, Вош. Я таких, как ты, уважаю. Что скажешь? Вош шевельнул плечами. Поживем, увидим. Расстелил простыню на свободной полке, улегся на живот, закрыл глаза. Дед жестом привлек внимание начальника. Показал на Вошеву спину, поднял палец. И тут Андрей с опозданием сообразил, что оставило шрамы на мускулистой спине напарника. Выругал себя. Мог бы и раньше додуматься. У самого аналогичные отметины, хоть и заделанные поаккуратнее. Дело, конечно, не в косметике. Дело в том, что люди с такими дырками обычно располагаются на пару метров ниже поверхности земли. Абрек потянулся за веничком, принялся нахлёстываться, сладострастно ухая. Дед последовал его примеру. Минуты так через пять директор шлема деловито изрёк. «Надо охладиться». Дед с готовностью отложил веник. «Андрюха, пошли на снежок. Чистенький. Только вчера из леса привезли». «Шутишь? Я и согреться толком не успел». Шлемовцы вышли. Ласковин полез наверх и улегся головой к голове с Вошем. «Зря сказал», — негромко произнес Вош. «Абрек не заложит». «Знаю». «Тогда извини, не понял». «Жизнь — штука неоднозначная». «Философ», — проворчал Андрей. «Там в кадушке еще веники мокнут. Не хочешь немного поразмяться?» Спустя час все восполняли убыток жидкости. Ласковин чаем, прочие пивом. «Спортсмен он и есть спортсмен», — ухмылялся Абрек. «А вы по какому виду спорта?» — поинтересовалась, сделав томные глазки, обслужная девушка. «По смертоубийству», — объяснил дед и подмигнул. «Правда, что ли? Киллер?» Девушка постаралась как можно шире распахнуть голубенькие на выкате глазки. «Киллер? Это англицкое слово», — назидательно изрек Ласковин. «А мы — люди русские». «А по-русски как?» — спросила девушка. Вопреки стойкому убеждению, среди питерских лялек не так уж много студенток университета. «По-русски? Душегуб», — охотно перевел Ласковин. «Фи? Он еще и садист», — злорадостно сообщил дед. Слово тоже было иностранное, но у лупоглазенькой, вероятно, имелся печальный опыт. Посему при первом же удобном случае она поменяла вектор атаки и прильнула к Вошу. А Ласковин поймал себя на том, что близость голенькой, вкусно пахнущей и приятной во всех отношениях девчушки не вызывает в его организме никаких побуждений. Что это? Возраст? Или дело в Наташе? И тут, с некоторым удивлением, Ласковин сообразил. С того момента, как он переехал на Пестеле, у него не было других женщин. Вот это круто! Федя сидел на скамеечке и охмурял одноклассницу. Одноклассница охотно охмурялась, поскольку в классе Федя шел под номером 3. Причем номера 1 и 2 обыгрывали его только по пункту финансовой поддержки. Дело срасталось. Оставалось прикинуть, куда на часок отправить из дома бабульку. «Кузяка!» Сосед, Колька Грузин по кличке Грузин. Сотоварищи. «Кузяха, дай стоху!» Выдрючивается, сучок. Знает, что у Кузякина с деньгами проблемы. «За Кузяку в лоб!» — флегматично отозвался Федя. «Ты чё, крутой?» — возник один из сотоварищей. Федя его не знал, но проигнорировал. Шелупонь приблотненная. «Ты это, клеросил!» — забеспокоился Грузин. «Слышь, это не надо!» «Крутой, да!» — ощерился клеросил. «Козел ты, понял!» Одноклассница на всякий случай отодвинулась, но глазки заблестели. Какая сопливка не любит поглядеть на хорошую драку? Федя встал, подчеркнуто лениво, и вдруг быстро и резко толкнул клеросила в грудь. Тот отлетел пушинкой, приземлился на седалище, но сразу подскочил, очень недовольный. Другой сотоварищ перетаптывался на месте. Первым вступить в бой не рвался. Клеросил достал нож, повертел в воздухе не очень умело. «Ща, бля, порежу нахрен», — пообещал он, надвигаясь. «Ножик у мамки на кухне скиздил?» — поинтересовался Федя. «По жопе не надает?» Клеросил вякнул и попытался полоснуть Федю по руке. Ну, полный придурок. Ничего, кроме своего ножичка, не видит. Федя без подшага, без финтов, пробил маваш из передней ноги. «Буц!» — попал точняк по затылку. Борзой клеросил даже не дернулся, а сел кучкой говна. «Убивать не буду», — веско сказал Федя Грузину. «Раз твой кореш. Схвачено?» «Ну, ясный пень, кус...» «Ну, то есть Грузин неожиданно обнаружил, что не помнит имени своего соседа. Кузяка и Кузяка всю сознательную жизнь». Корешки отвалили. Клеросил брел, слегка поматывая головой. «О, как бывает! Бац! И ты лежишь, даже сообразить не успевши, откуда плюха прилетела. Такое очень успокаивает». Подружка восхищенно приникла к плечу. «Пойдем, что ли? Музончик послушаем», — предложил Федя. «Блин, куда ж бабульку сплавить?» Юра Матвеев отрабатывал стойку дзен. Уже 13-ю минуту. И находился между двумя состояниями, первое из которых сенсей характеризовал как правильную медитацию, а второе как «ох, мои рученьки-ноженьки». Юра был абсолютно уверен, что станет мастером, таким как Ласковин, чья фотография красуется на стене. Юра тишком скопировал ее со стены славы, увеличил и пристроил над кроватью. Вместо плаката с бритым Бутусовым. Фотография крутая. Ласковин разбивал доску сложнейшим Тоби Уром Аваши с поворотом, тем самым вандамским ударом, который в реальном кумите и Ласковин, и Зимородинский полагали экзотической глупостью. Лицо Андрея Александровича выглядело не зверским, а спокойным и сосредоточенным. И доска, подвешенная на нитках, распадалась, как склеенная. Кажущаяся легкость, которой Юра нестерпимо завидовал. «Лупишь, лупишь по макеваре, а она только пружинами скрипит. Зато подходит мастер, рукой махнет небрежно, и дзинь — железо об железо. Или остановит твою ногу двумя пальчиками, а ты уже летишь черти куда». Утешало одно. Прежде Юра даже не успевал заметить, как его останавливают. А теперь успевает. 18-я минута. Кап, кап, пот на паркет. Приближалась вторая стадия. Блин, как медленно меняются секунды!